навсегда. Не было ни рук, ни распахнутых глаз, ни волос, которые трепал ветер, не было ничего, кроме невозможного, нестерпимого горя. «Успокойся», — сказал ему тот джинн, кладя руку на его голое плечо. «Не надо кричать, товарищ, тише. После ночи бывает утро. Так, да». Синий ночник мерцал над Володиной головой, и в его свете лицо тот джина, изрезанное ранними морщинами, казалось лицом старика, мудрого и строгого. «Так, да», — совсем тихо повторил тот джин. «А я что, кричал?» — осторожно спросил Володя. «Да», — укладываясь внизу, ответил тот джин. «Что же я кричал?» «Ты кричал русское имя. Ты звал русское имя». «Какое?» — светившись со своей полки и стыдясь того, что спрашивает, сказал Володя. «Какое имя? Тот джин?» Непонятно, зачем он добивался ответ. Может быть, просто хотел услышать это имя. «Варюха», — произнес тот джин. «И еще ты кричал «Варька», товарищ доктор. Ты ее звал. Так, да. Так. Да», — скрипнув зубами, подумал Володя. «Тебе-то что? А я? Как я теперь стану жить?» Мелкие неприятности, встречи и воспоминания. Полуторку сильно тряхнуло, на ухабе водитель скосил на Устименку злые глаза и посоветовал: «Сиди плотнее, пассажир, дорога нынче военная, раньше времени можешь получить неприятность». «Какие неприятности?» Он все время говорил загадками, этот плотно сбитый плечистый парень в потертой кожанке. Борисова осталась позади. Навстречу медленной и невеселой вереницей тянулись грузовые машины, в них везли станки, усталых суровых людей в ватниках и плащах, в перепоясанных ремнями штатских пальто, дремлющих ребятишек, испуганных старух и стариков. А Глинище уже пылали от самого моста вверх до знаменитого по всему краю совхоза «Красногвардеец». И никто не тушил пламя, даже народу не было видно в этом большом, всегда шумном селе. Только за переездом бабы и девки рыли окопы, да бойцы в пропотевших гимнастерках сваливали с грузовиков какие-то серые пирамидки и, подрычаживая их ломами, сдвигали к обочинам дороги. «Это что же такое?» — спросил Устименко. «А он не знает», — не скрывая злобы, огрызнулся шофер. «Он впервой видит». «Не придуривайся, пассажир, убедительно попрошу. Надол бы он не знает. Ежи не знает. Может, ты и окопы не знаешь? А что война, ты знаешь? Или не слышал? Так называемая коричневая чума на нас высыпалась. Но только мы этих всех бандитов передавим. Так там и передайте». «Где там?» — недоуменно спросил Володя. «А у вашей заграницы откуда прибыли?» Устименко растерянно усмехнулся. Черт его дернул рассказать этому бдительному чудаку о том, как он извелся за последние двое суток со своим заграничным паспортом. И свитер оказался у него подозрительным, и покрой плаща не тот, и подстрижен он был не по-нашему, и сигарета у него заграничная. «Конечно, ввиду пакта о ненападении мы не отмобилизовались сходу», — назидательно сказал шофер. — «Но будьте покойнички, здесь фашисту фрицу все едино конец придет. Дальше уничи не проскочите». «Я вам в морду дам!» — внезапно ужасно оскорбившись, крикнул Устименко. «Ты у меня узнаешь!» Левой рукой шофер показал Володе тяжелый гаечный ключ. Оказывается, он давно уже вооружился, этот парень. «Готовность один!» — сказал он без нужды, вертя баранку. «Сиди, пассажир, аккуратно, пока черепушку не проломал». «Глупо!» — пожал плечами Володя. Действительно, получилось глупо. Вроде истории со старым Питом там в экспрессе.